Глава 36. Любовь, брак, дети и все такое. Однажды я услышала, как Джейн Вонигуд и Мария Пилар Доноса, жена писателя Хосе Доноса, ведут оживленный разговор на тротуаре рядом с тем домом в газосветной деревне Блэка, это в Айова-Сити, где я тогда жила. Дом Вонигутов располагался по соседству с моим. Подойдя к ним, я остановилась. Они объяснили, что обсуждают мужчины брак. Джейн провозгласила: «Штука в том, что жить с ними невозможно, но и без них жить нельзя». Эта встреча сильно поколебала мою юную склонность считать, что в браке лучше, чем без него. На самом-то деле у обоих состояний есть свои плюсы и минусы. Но если вы намерены жить с ними, и вы при этом писатель или еще какой-нибудь художник, тогда к вашим услугам не только некоторые мудрые советы Вонигута, но и его личный пример. Рекомендация насчет выбора партнера служит эпиграфом к вербному воскресенью. Человек, разделяющий либеральные взгляды и выбравший себе в спутники жизни личность, полную предубеждений, рискует своей свободой и своим счастьем. Эпиграф взят из тонкой книжки «Наставления в морали», опубликованной в 1900 году моим прадедом Клеменсом Вонигутом, атеистом, которому тогда было 76 лет. Если вы писатель или художник, вам следует выбирать партнера, исходя не только из тех соображений, чтобы его взгляды на фундаментальные вопросы примерно совпадали с вашими, как рекомендует приведенная цитата. Вам нужен партнер, который будет хотя бы уважать то, чем вы занимаетесь, а лучше активно поддерживать вас в этом занятии. Какой бы смысл вы ни вкладывали в глагол «поддерживать». Курт Вонигут был женат дважды. На двух очень разных женщинах. В два очень разных периода своей жизни. И обе, хоть и очень по-разному, сделали его сильнее как писателя. Курт и Джейн Кокс познакомились еще в детском саду. Как отмечает Дэн Уэйкфилд во введении к собранию вонигутовских писем, в те годы, еще до новой волны феминизма, считалось, что долг жены – вести хозяйство и заботиться о детях. А кроме того, что долг жены писателя – одновременно быть кем-то вроде редактора и эксперта по связям с общественностью. Джейн окончила Суортмор, где состояла в студенческом обществе Фи Бета Каппа. Суортмор колледж – частный гуманитарный колледж в штате Пенсильвания. Она считала мужа гением. Она делала для его поддержки все, что могла, разве что не печатала его тексты на машинке. Если бы она не оказалась готова к финансовому риску, на который он пошел, оставив General Electric, дабы полностью посвятить себя писательству, или если бы не взяла на себя основное бремя воспитания не только трех их собственных детей, но и принятых в семью племянников, Курту, скорее всего, было бы гораздо труднее писать, и весь его творческий процесс пошел бы наперекосяк. Он явно не сумел бы выкраивать время на творчество. Благодаря жене это время у него было. Писательскую карьеру Курта они выстроили вместе, и он это с готовностью признавал. С Джилл Кременс Курт познакомился в 1971 году, когда его брак с Джейн все больше расшатывался, а сам он находился на пике славы. В 1979 году он женился на Джилл. Она была на два десятка лет моложе. Она была амбициозным фотографом, уже хорошо известным в Нью-Йорке, уже утвердившимся как профессионал. Став женой Курта, она продолжала активно заниматься своим делом, однако параллельно помогала мужу с организацией его участия в различных мероприятиях и вела его рабочий календарь. Сделанные ею портреты Курта Вонигута приковывают взгляд, украшают обложки его книг и другую продукцию, связанную с его именем. Супруги удочерили девочку по имени Лили, так что Вонигуд, можно сказать, вновь стал отцом. Тут уместно привести еще одно высказывание Курта Вонигута. «Вообще-то я ни разу не видел, чтобы у писателей были некрасивые жены. В 1969 году я некоторое время жила у Курта с Джейн в их доме на мысе Кот. Помню, как Джейн, стремительно проходя по гостиной и подбирая вещи, которым там не место, по пути к гаражу, она собиралась поехать в Бостон, взяв кого-то из детей в поход по магазинам, ненадолго остановилась, чтобы изложить мне свою теорию ведения домашнего хозяйства. Она объяснила, что тут как со швейцарским сыром. Занимайся каждой дыркой, которая попадется, как только она тебе попалась. Одна из моих собственных теорий насчет брака основана на понятии «сосед по общежитию». Огромная часть брачной жизни подразумевает усвоение примерно тех же вещей, которые вам приходится усваивать вместе с тем, кто делит с вами комнату в общежитии. Ваш супруг или супруга тоже такой сосед. И очень полезно бывает отделять соседские проблемы от прочих. Это, между прочим, как раз и проделывает Курт в своем письме-контракте, адресованном Джейн. Слушай главу первую. Еще цитата. «Близких часто раздражало, что я уделяю бумаге гораздо больше внимания, чем живым людям. Я могу лишь отметить, что успех любого начинания зависит от полной сосредоточенности. Спросите любого великого атлета». Чтобы все-таки отдать справедливость своим близким, Вонигуд добавляет. «Или, говоря иными словами, я не считаю, что умею правильно жить». Поэтому прячусь в раковину своей профессии. А чтобы отдать справедливость себе как писателю, вот что. Я знаю, что Далила сделала с Самсоном, чтобы лишить его силы. Она не состригла его волосы. Она лишила его способности сосредоточиться. И на мысе Кот, и в Нью-Йорке у Курта Вонигута был отдельный кабинет, где он мог писать. Если у вас нет такого помещения, можете уединяться в общественных местах, которые защитят вас от вторжений домашней жизни. К вашим услугам всевозможные кафе, писательские комнаты, библиотеки. Популярные во многих странах специальные помещения для писательской работы, предоставляемые всем желающим, часто оплачиваются повременно. Но даже если комната у вас есть, к вам могут открыть дверь, заглянуть через плечо, помешать. Впрочем, имейте в виду, что никто из окружающих не обладает телепатическими способностями и, в общем-то, не обязан угадывать, когда вы заняты, а когда нет. Особенности вашего рабочего режима целиком ваша задача. Пусть ваш партнер, сосед, знает эти особенности. Именно так и проверяется, насколько он уважает вашу работу. В обычной жизни, самым повседневным, бытовым образом. В своем предисловии к «Фарсу», написанном в 1976 году, Вонигуд замечает: «У меня имеется кое-какой опыт по части любви. Во всяком случае, мне так кажется. Хотя отношения с теми, кто мне нравился больше всего, можно с таким же успехом описать выражением «элементарная порядочность». Я хорошо с кем-то обращался некоторое время. Или, может быть, даже невероятно долгое время. И этот кто-то в ответ тоже обращался со мной хорошо. Любовь тут вообще ни при чем. Кроме того, я не в состоянии отличить свою любовь к людям от своей любви к собакам. Любовь там, где вы ее найдете. По-моему, это глупость специально пускаться искать ее. По-моему, она часто может оказаться отравой. Хотелось бы мне, чтобы те люди, которым вроде бы полагается любить друг друга, всякий раз, как начнут ссориться, говорили друг дружке: «Прошу тебя, поменьше любви, побольше элементарной порядочности». Элементарно порядочен мой старший брат Бернард. Он занимается проблемами атмосферного электричества при университете штата Нью-Йорк в Олбани. Брат-вдовец. Он уже вырастил 3 сыновей и сейчас самостоятельно воспитывает еще 2. Надо отдать ему должное. Делает он это совсем неплохо. С ним, несомненно, связаны мои самые давние и долгие воспоминания по части элементарной порядочности. В нашем издании «Фарса» почти всего приведенного далее текста в предисловии нет. Мы перевели этот фрагмент сами, воспользовавшись некоторыми находками переводчика «Фарса», например, выражением «элементарная порядочность». Даже в своей первой повести «Начальная подготовка» Воннегут ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что понятие «любовь» объемлет все тонкости близких отношений. Один из персонажей, генерал, ушел на войну, когда его дочь была еще младенцем. Так что у них было не особо-то много времени, чтобы друг с другом как следует познакомиться. Позже он говорит ей: «Я тебе не по душе, потому что ты думаешь, я над всеми издеваюсь. Ты думаешь, мне приятно всеми командовать». «Нет», — со слезами в голосе возразила Хоуп. «Я тебя люблю, папочка. Правда, правда». «Я и не сомневаюсь. И никогда не сомневался. Но это совсем другое дело». Персонажи «Синей бороды» обсуждают, что это такое быть влюбленным. «Все думают, у нас любовь», — сказал я однажды во время прогулки. И она ответила: «Правильно думают. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду». «Как ты думаешь, что такое любовь?» — спросила она. «Да я не знаю». «Тогда знай, что лучшее в любви — бродить вот так и радоваться всему вокруг. Если ничего другого у тебя не будет, жалеть нечего». Воннегут часто описывает роли, которые общество традиционно навязывает мужчинам и женщинам, и демонстрируют, как они влияют на семейную жизнь и на жизнь писателей в том числе. В романе «Галапагоса» есть сцена, где человек, до смерти боящийся собак, делает предложение, но тут появляется злобный пес и начинает лаять на него. Бедняга поспешно залезает на дерево. Там он вынужден просидеть целый час. Потом он говорит этой женщине: «Я не мужчина. Просто-напросто не мужчина. Я больше никогда вас не стану беспокоить. И вообще не побеспокою ни одну женщину». Повествователь в романе «Фокус-покус», вернувшись домой с войны во Вьетнаме, жалуется на свою жену и тещу. «Эта дружная команда в игре в дочки-матери стала относиться ко мне как к докучному, но необходимому предмету бытовой техники, вроде пылесоса. В механическом пианино жена пытается настоять на своем, общаясь с двумя мужчинами. Один резко замечает, что если она не будет проявлять больше уважения к мужскому уединению, он сконструирует машину, у которой будет все, что есть у тебя, и которая, к тому же, будет относиться к нему, другому мужчине, ее мужу, с уважением. Нержавеющая сталь, обтянутая губчатой резиной и имеющая постоянную температуру 98,6 по Фаренгейту, то есть 37 градусов по Цельсию, чуть выше нормальной температуры человеческого тела. Патти Кин из «Завтрака для чемпионов» нарочно вела себя как дурочка, подобно многим другим женщинам в Мидленд-Сити. У всех женщин был большой мозг. Но они не пользовались этим мозгом в полном объеме, вот по какой причине. Всякие необычные мысли могли встретить враждебные отношения. А женщинам, для того чтобы создать себе хорошую и спокойную жизнь, нужно было иметь много-много друзей. И вот для того чтобы выжить, женщины так натренировались, что превратились в согласные машины вместо машин думающих. В «Колыбели для кошки» есть эпизод, где повествователь и героиня по имени Мона совершают запретный ритуал Бокамаро, после чего происходит следующее: «С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь», — заявил я. «Мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь». Она все еще сидела на полу, а я уже в носках и башмаках стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу. Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было. И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать. В «Галапагосах», предпоследнем романе Вонегута, браки законодательно отменены с 23011 года. Повествователь объясняет, почему с этим институтом было связано так много проблем. Мучительность брака в те времена объяснялась той же причиной, что и множество других несчастий разного рода. Переразвитым мозгом этот громоздкий компьютер носил в себе столько противоречивых мнений о множестве разных предметов одновременно и так быстро переключался с одного мнения или предмета на другие, что споры между мужем и женой, находящимися в состоянии стресса, часто выливался в подобие потасовки на роликовых коньках с завязанными глазами. Если бы Мандаракс, компьютер-переводчик, еще находился с ними, он бы наверняка припомнил к случаю пару пренеприятнейших высказываний о браке. Скажем, брак – общность, состоящая из рабовладельца, рабовладелицы и пары рабов. И все это в двух лицах. Амброс Бирс, 1842. Дата смерти неизвестна. Как показывает Воннегут, даже самое блаженное единение мужа и жены имеет свои недостатки. Повествователь в «Матери тьме» – двойной агент. Подумывает написать об этом пьесу под названием «Das Reich der Zwei» – «Государство двоих». Это должна была быть пьеса о нашей с Хельгой любви, о том, что в безумном мире двое любящих могут выжить и сохранить свое чувство, только если они остаются верными государству, состоящему из них самих, государству двоих. Боже мой! Молодые люди участвуют в политических трагедиях с миллиардами действующих лиц, а ведь единственное сокровище, которое им стоит искать, это безоглядная любовь. Das Reich der Zwei, государству двоих, Хельгина и мое, ненамного выходило за пределы нашей необъятной двуспальной кровати. О, как мы прижимались друг к другу, моя Хельга и я, как безумно мы прижимались. Мы не прислушивались к тому, что говорили друг другу. Мы слушали только мелодии наших голосов. Погребенные в объятиях друг друга, они отказываются давать какой-либо отклик на внешний мир или даже на себя самих в более полном и глубоком своем выражении. А вот мудрые слова Воннегута насчет развода. Уж он-то в этом понимал. «Я, стало быть, должен печься о ближнем. А как я о нем могу печься, если даже с женой и с детьми не разговариваю? Недавно у нас с женой, Джилл, вышла жуткая стычка из-за перестановок в доме. И она мне сказала: „Я тебя больше не люблю“. А я ей в ответ: „Еще что такого же новенького сообщишь?“ Она меня в тот день действительно не любила. И это было нормально. В другой раз выяснится, что она меня все же любит. Так мне кажется. Так я надеюсь. Такое вполне возможно. Если бы она решила закончить нашу совместную жизнь, то сказала бы: „Я тебя больше не уважаю“. И тогда, вот тогда все действительно было бы безнадежно. Сегодня одна из типичных американских катастроф, каких можно было бы избежать, это обилие людей, обращающихся за разводом на том основании, что они больше не любят друг друга. Это все равно, что сдать в скупку машину из-за того, что переполнилась пепельница. На самом деле, замыкание происходит, когда больше не уважаешь того, с кем живешь. И тут конец всей механики, от трансмиссии до мотора. Проникайтесь уважением друг к другу. Вот это почти всем, кто в своем уме, по силам. А проникаясь уважением к другим день за днем и год за годом, человек явно сам станет лучше и другим сделает лучше. Тем не менее, даже после развода, они с Джейн так и не утратили взаимного уважения. Через несколько недель после своих первых родов, в возрасте 39 лет, моя приемная дочь заметила со своей неподражаемой сдержанностью: «Теперь я по-настоящему понимаю, что такое полная занятость». В «Синей бороде» есть сцена, где персонажи обсуждают искусство и семейную жизнь. «Я всегда хотел быть художником. Ты мне никогда об этом не говорил. Не думал, что у меня получится. Теперь, думаю, получится. Слишком поздно тебе начинать. Да и рискованно для семейного человека. Проснись. Разве для счастья недостаточно просто хорошей семьи? Другим-то достаточно», — говорила она. А вот что Курт Воннегут пишет в «Вербном воскресенье». «Я с радостью согласился бы принять выпуск 57-го. Хит в стиле кантри, где поется о мечтах обычных людей и об их жизни. В качестве гимна нашей страны. Хотя бы ненадолго. Многие говорят, что у нас, у моего поколения, уже есть гимн. Поэма моего друга Алина Гинзберга «Вопль». Мне очень нравится «Вопль». Как он может не нравиться? Просто он не имеет особого отношения ко мне или к моим друзьям. И еще одно, тоже без обид. Самый важный и зачастую горький опыт в жизни у меня и у многих других связан с воспитанием детей. «Вопль» не знает этого опыта. Самый важный горький опыт. Родительство совершенно преображает твою жизнь, предъявляет такие огромные требования, каких не предъявит ничто другое. Творческие люди часто становятся чрезвычайно скверными родителями. Если уж вы решили обзавестись детьми, отнеситесь к этому трезво. Родительство – тоже вид искусства. «Мать и отец», – пишет Марк Воннегут, в преклонном 35-летнем возрасте испытывали большие финансовые затруднения. Это было за 10 лет до выхода «Бойни номер 5». Взяли в семью еще 4 детей, а также 2 собак и 1 кролика. Независимо от того, что хорошего или плохого мои родители делали или не делали на протяжении остальной жизни, это был совершенно правильный поступок. Воннегут говорит в «Сиренах Титана» устами своего персонажа Константа: «Мы поняли, что смысл человеческой жизни только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви. Но правильные поступки зачастую дорого обходятся. К распаду брака Курта и Джейн, длившегося больше 4 века, привело множество факторов. Возможно, одним из этих факторов как раз стало напряжение, вызванное необходимостью на практике проявлять любовь к стольким детям в течение стольких лет. Каким отцом был Курт Воннегут? В 1982 году его старшая дочь Эди вспоминала кое-какие подробности, которые позволяют получить некоторые представления об этой стороне его жизни. «Когда мне исполнилось 16, и я стала все больше своевольничать, я решила начать звать отца младший. Просто младший, и все. К примеру, «Эй, младший, а можно ты меня подбросишь до Геаниса?» Геанис, пригород Барнстейбла. Меня никогда не наказывали за эту дерзость. Более того, мне даже никто не делал замечаний насчет этого. Он просто откликался на это прозвище, словно ничего не изменилось. Думаю, его вряд ли так уж радовал этот новый уровень фамильярности. Ведь это, прямо скажем, неподходящее прозвище для отца. Тем более, когда он такой высокий. И потом в этом имени, младший, сквозила какая-то снисходительность. Но он никогда не возражал. Мне-то казалось, что это забавное прозвище. Я его так называла, любя. Это как бы уравнивало нас в размерах. Думаю, мне казалось, что я вполне могу вот так уменьшить его из-за одного случая, который произошел, когда мне было 12. Помню, меня тогда очень беспокоили всякие серьезные вопросы насчет жизни, Бога и прочего. Я совсем запуталась и спросила у него, в чем тут вообще дело. Я-то думала, он знает, ведь он же старше, он мой отец. То, что он сказал, стало для меня первым большим откровением в жизни. Он сказал, что мы с ним по большому счету почти ровесники. С нашей точки зрения, между нами колоссальная разница в возрасте. Но если взглянуть на это в космических масштабах, то он может быть всего на полсекунды старше меня, а может разница и того меньше. И что мы оба одновременно впервые испытываем одно и то же. Скажем, когда умерла наша собака, это для нас обоих было первое такое переживание. И еще он сказал, что он не лучше умеет управляться с жизнью, чем я. Это стало для меня такой новостью. Я-то думала, придет время, и он посвятит меня во все, что знает. С тех пор я его в каком-то смысле воспринимала как ровню, как приятеля, как совершенно обычного человека, который, как и я, пытается в потьмах разобраться во всяких вещах. Я очень ценю такой его подход. И я восхищаюсь тем, что он не стал разыгрывать из себя всезнающего мудреца. Благодаря этому я стала относиться к нему прежде всего как к человеку, а уж потом как к отцу. Кроме того, благодаря этому я уже с ранних лет в полной мере осознала. Осмыслить, что происходит, я должна сама. Думаю, все это правда, и я за нее благодарна. Отсюда и прозвище «младший». Через какое-то время после того, как я начала его так называть, он перестал официально употреблять слово «младший» после своей фамилии. В этом был глубокий философский смысл. Может, его просто достало, что дочка вечно кличет его младшим. Надо сказать, я его больше так не называю. Я его называю папа, хотя меня так и тянет называть его младший, или попрыгунчик, или мужичок, или еще каким-нибудь очень нежным, забавным, фамильярным прозвищем. Скажем, пушистик или селезень.